Глава 6. В день, назначенный мне Реей, я, как не раз и прежде, долго колебался, прежде чем пойти к ней. Но услужливая мысль опять представила мне длинный ряд доказательств в пользу того, что я исполнить приказание Реи должен. Только на этот раз, преодолев невольную робость, я отыскал на дне своего дорожного ларя сверток, когда-то отданный мне на Апиевой дороге, и понес его с собой, твердо решив освободиться, наконец, от его опасного присутствия среди моих вещей. Вполне понятно, впрочем, что когда я шел по улицам Медиолана, мне все время казалось, что прохожие обращают на меня особенное внимание и подозрительно всматриваются в мою ношу. Я пришел слишком рано, Реи еще не было дома, и в мастерской каменщика работал только сам ее хозяин, которого я и спросил, скоро ли вернется живущая у него девушка. «Мария из Рима», — сказал он, продолжая стучать молотком по камню. «Да, она мне говорила, что ты придешь, и приказала тебе ее ждать. Можешь здесь присесть». Мне пришло в голову воспользоваться отсутствием Реи и, расспросив каменщика, хоть что-нибудь узнать о странной девушке, нить жизни которой, должно быть, по недосмотру одной из парок, спуталась с нитью моей жизни. Я сел на глыбу необделанного мрамора и заговорил с работавшим человеком, а так как он трудился над фигурой маленького Амура, то я и спросил лукаво. «Прошлый раз я видел, что ты высекал Христа, а сегодня сына Венеры. Разве ты не боишься осквернить этой работой свои руки?» Каменщик посмотрел на меня подозрительно, чему я не удивился, так как в наши дни города полны соглядатаев, и ответил уклончиво. «Мы исполняем то, что нам заказывают. И разбирать, каковы заказы, не наше дело, только бы правильно платили деньги». «Ты меня не бойся, друг», — возразил я. «Я приезжий, тоже из Рима, и спрашиваю тебя без всякой дальней цели. Даже скажу тебе, что я из посольства Симаха, прибывшего сюда по делу об алтаре богини Победы, о чем ты, вероятно, слышал. Из этого можешь понять, что я сам не христианин». Каменщик был человек немолодой и осторожный. Он не сразу поддался на мои зазывания, но понемногу убедился, что я говорю от души. Тогда он сказал мне, хотя и понизив голос: «Сознаюсь тебе, юноша, впрочем, это многие знают, что я тоже верен старым богам, чту Юпитера Всемогущего и Меркурия Крылатого, как тому научила меня мать. Но в наше время, если не будешь угождать требованиям заказчиков, останешься без дела. Теперь только и спрос, что на гробнице с изображениями Христа или святых, а образы бессмертных богов мы даже и делать почти разучились». Признав во мне единоверца и единомышленника, каменщик стал разговорчивее и даже предложил мне с ним распить покупку простого вина, чем я и воспользовался, чтобы заговорить о Рее. «По правде сказать, — объяснил мне старик, — я сам хорошенько не знаю, кто такая эта девушка. Привел ее ко мне мой племянник, Либертин, который живет в Риме у одного христианского священника и приехал сюда с епископским посольством. Приюти ее дядь, — говорит, — эта девушка бедная, в гостинице ей жить дорого, да одно и неприлично. Комната у меня была свободная, мы там иногда готовые вещи складываем, к тому же обещала мне эта Мария заплатить за нее. Что ж, думаю, пускай живет. А беспокойства нам от нее мало. Целые дни она рыщет по городу, и никого у нее не бывает, только вот ты второй раз приходишь. Если же остается дома, то сидит и молчит, в одно место смотрит, словно дурочка, или книгу читает, которую с собой привезла. Если хочешь, я о ней расспрошу Либертина, откуда он ее узнал. А я-то уже стар стал, чтобы в чужие дела вмешиваться, своих довольно. Давно привык, что лучше тому живется, который смотрит, а не спрашивает». Большего от каменщика узнать мне не пришлось, притом скоро пришла Самария. Она меня встретила так, как если бы и сомневаться не могла, что я в тот день у нее буду, тотчас повела меня к себе и плотно затворила дверь. По всему судя, Рея была неспокойна и чем-то встревожена. «Я тебе принес, Рея, это», — сказал я, подавая ей свой свиток. «Хорошо», — ответила мне без удивления девушка, — «эта вещь нам скоро понадобится». Я не знал, о чем говорить дальше, и некоторое время мы оба сидели молча. Я внимательно рассматривал Рею, и она опять мне казалась молодой и красивой. Черты ее сурового лица были правильны, брови изогнуты красиво, зубы яркой белизны, а высокая грудь соблазнительно подымала складки паллы. Я подумал о том, что в конце концов судьба, послав мне Рею, не совсем была ко мне немилостива, и, вспомнив объятия, в которых так недавно она меня сжимала, невольно почувствовал желание изведать их еще раз. Я пододвинулся к девушке ближе, взял ее за руку и сказал ласковым и вкрадчивым голосом: «Ты меня в прошлый раз испугала, Рея. Сначала ты была в таком отчаянии, словно уже Прозерпина готовилась срезать волос на твоем темени, а потом пришла в исступление, как вакханка. Но я о том дне не жалею нисколько. Напротив, благодарю за него богов. Это был день радости, и я его никогда не забуду». Словно пробужденная от сна моими словами, Рея подняла на меня глаза, потом от меня отстранилась и ответила почти с гневом: «Что ты говоришь, Юний? Мы здесь с тобой не за тем, чтобы беседовать о радостях. Не для них призвал нас Бог с разных путей. Нас ожидает страшное. Будь же готов испить эту чашу». Не знаю почему, но Рея, гордая и разгневанная, показалась мне удивительно прельстительной. В той самой комнате, где всего два дня назад она согревала поцелуями мое лицо, мне казалось так естественно и просто возобновить эти поцелуи. И так, продолжая держать за руку Рею, я другой рукой обнял ее стан, наклонился к самому ее лицу и сказал не без подлинного волнения: «Милая Рея, ты мне говорила, что меня любишь. Я принимаю эти твои слова и охотно исполню все, что ты от меня требуешь, но ты меня не отталкивай, когда сама дважды шла навстречу мне. Сегодня мне первому хочется обнять и поцеловать тебя». Еще решительнее Рея меня оттолкнула, встала, выпрямилась, как ствол кипариса, и воскликнула с негодованием: «Опомнись, Юний! Ты со мной говоришь, как с Кинедом. Я девушка из хорошей семьи, и тебе стыдно так меня унижать, потому только что здесь нет мужчины, чтобы меня защитить. Я тебя люблю как брата, как избранного провидением, чтобы вместе со мной служить высшей воле. Но иной любви к тебе у меня не может быть, так как я посвятила себя Богу. Приди в себя, вспомни, зачем ты здесь, и выслушай то, что мне надо сообщить тебе». В голосе Реи было негодование неподдельное, и одну минуту я готов был думать, что моя память меня обманывает. Но, окинув взглядом комнату, я узнал даже то место на полу, где плачущая Рея обнимала меня страстно. Всматриваясь в ее лицо, я видел те самые губы, которые вонзали в меня поцелуи, столь напряженные, что они причиняли боль. И не только желание ласки, но уже и чувство обиды за неожиданный отказ заставили сильнее биться мое сердце. Я вдруг схватил Рею в объятия, покрыл поцелуями ее щеки, несмотря на все сопротивление девушки, и твердил, смеясь: «Не притворяйся, Рея, ведь я тебя знаю. Я знаю, какой огонь ты таишь, горячий и сладостный. Я знаю, что ты умеешь ласкать лучше всех женщин в мире, и что твоим поцелуем могла бы позавидовать сама Клеопатра. Не будь жестокой к своему Юнию». Рея вырывался из моих рук сначала ожесточенно, потом все слабее, повторяя только три слова: «Юний, пусти меня! Юний, пусти меня!» Скоро ее глаза наполнились слезами, но я продолжал борьбу, помня уверение Насона, что такого рода насилие девушкам нравится. Когда, однако, слезы Реи перешли в рыдание, и она застонала отчаянно, словно раненная насмерть, я испуганно выпустил из своих рук ее тело, опасаясь, что с ней сделается такой же припадок, как в прошлый раз. Рея упала на ложе вниз лицом, а я, пытаясь оправдаться, сказал ей: «Неужели ты забыла, Рея, как здесь, в этой самой комнате, ты меня уверяла, что мы с тобой обручены, повторяла мне слова нежные, меня ласкала сама, и неужели забыла, как раньше того в Риме?» Продолжая рыдать, Рея проговорила: «Зачем ты меня так мучишь, Юний? Зачем ты мне в лицо клевещешь на меня? Да, моя сестра ведет постыдную жизнь, но разве я в том виновата? Наш отец умер, мы бедны, и все вправе думать о нас все дурное, но, клянусь тебе, пречистой матерью Христа, я не заслуживаю твоих подозрений. Никто не может упрекнуть меня ни в чем недостойном, и никогда я не нарушала законов стыда». Я мог бы напомнить девушке, что в Риме, на том служении, которым она руководила, призывали лгать и любодействовать, убивать и богохульствовать. Но Рея была в таком отчаянии, что я предпочел не возражать и ничего, думая только об одном, как ее утешить. Я осторожно сел близ нее, поднял ее голову и стал просить у нее прощения и за свои слова, и за свои поступки. Тут же я вспомнил о Гесперии, о клятвах, которые давал в Риме, и мне стало стыдно, что я так легко мог поддаться соблазну. Душой моей овладело чувство непритворного раскаяния, к тому же, глядя на заплаканную Рею, движения которые сделались неловкими, а лицо старообразным и некрасивым, я уже не понимал, что заставляло меня добиваться ее ласк. Понемногу Рея успокоилась, отерла заплаканные глаза и вновь заговорила со мной доверчиво. Я ничем не противоречил ей, и она с важным видом сообщила мне следующее. «Милый Юний, я его нашла. Я увидела его на улице, и некий голос мне повторил трижды. Это он. Волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у агнца. Он еще не ведает о своем призвании. Мы с тобой первые придем поклониться ему, как пришли пастыри к вертепу, где в яслях лежал младенец. Ангелы воспоют и нам, слава в вышних Богу. Только должно торопиться. Роковой год на исходе. Больше никогда не повторится то же сочетание светил небесных, и если мы пропустим срок, мы привлечем на свои головы страшное проклятие». Когда я слушал эту причудливую смесь разумных слов с бреднями, в которую мог бы поверить разве только иудей Апелла, у меня мелькнула мысль, что я могу воспользоваться безумием Реи, освободиться от которой у меня все равно не оставалось надежды, для своих целей. Постаравшись перенять ее азиатские приемы речи, я сказал ей в таких же неопределенных выражениях, как говорила она. «Милая Рея, теперь я понимаю, на какой великий подвиг ты меня зовешь, но не подобает останавливаться на полпути. Будем тверды и доведем наше дело до конца. Чтобы расчистить путь новому царю мира, должно уничтожить прежние власти. Некто должен будет исчезнуть, чтобы уступить место грядущему». «Так, так!» — воскликнула в восторге Рея. «Мы и это совершим!» Наклонившись близко к Рее, я произнес шепотом. «Мы должны устранить Крациана». Пораженная моими словами, как если бы я сообщил ей некоторое откровение, Рея вскочила с ложа, ее зрачки расширились, щеки залились алой краской, она протянула мне руки, как бы благословляя меня. «Наконец ты все понял, Юний!» — произнесла она. «Ты покорился воле Божией, а большего не может человек. Благодарю тебя, Боже! Отныне я знаю, что предреченное исполнится». В глубине души мне было стыдно, что я пользуюсь безумием и легковерием бедной девушки, но тут же я дал себе клятву, что Рею не подвергну никаким опасностям и лишь воспользуюсь ее помощью. Рея же казалась безмерно счастливой тем, что я наконец заговорил в ее духе и перестал отрекаться от того дела, к которому она меня звала. В ее душе было странное сочетание непонятной силы пророчицы и простой слабости женщины, мужского ума, помогавшего ей выполнять самые трудные замыслы, и детской доверчивости, позволявшей ей принимать как истину самые нелепые уверения. Стыдливости добродетельной девушки и готовности на самые бесстыдные поступки, которые, пожалуй, смутили бы и какую-нибудь квартиллу. В тот день я долго оставался у Реи, и пока она говорила без устали, то в темных восклицаниях, предсказывая скорое наступление великих и страшных событий, то с восторгом, возвращаясь к моей мысли и разбирая подробно вопрос, каким способом проникнуть во дворец к Грациану, при этих рассуждениях я тревожно посматривал на дверь, за которой нас могли подслушивать, то просто и наивно рассказывая мне приключения своего путешествия с Летой из Испании в Италию, я тщательно старался понять, кто передо мной. Безумная или мудрая? Обманщица или обманутая? Я заметил только, что Рея ни словом не обмолвилась о своем прошлом, не дала мне ни одного намека, по которому я мог бы угадать, как оказалась она вовлеченной в круг странных людей, делом своей жизни избравших служение грядущему Антихристу. Рея и после этой беседы осталась для меня живой загадкой, перед которой я чувствовал себя Давом, а не Эдипом. На прощание она сказала: «Ты ко мне сюда придешь в субботний день. Это день священный, в начале сумерек. Я к тому времени все разузнаю и все устрою. Как Симеон богоприимец и Анна пророчица, мы пойдем с тобой, чтобы предречь судьбу, вступающему в мир на свое служение. Я ушел от Реи в том смятении противоречивых чувств и дум, в каком всегда расставался с ней. Я осознавал, что далее бороться с ее волей уже не в силах, и что все прочнее затягивается нити той сети, которая соединила меня с ней. И в то же время я не мог бы отказаться от того, что было в этой девушке нечто для меня странным образом прельстительное, заставлявшее меня порой забывать о далекой Гесперии. Когда в таком раздумье шел я по улице, вдруг среди теснящихся на перекрестке прохожих я увидел лицо, представившееся мне знакомым. Сейчас же я вспомнил, что это тот сириец, которого когда-то мы с моим Ремигием встретили в римском порте. Сириец был одет в ту же, как тогда, широкую греческую хламиду, был в той же высокой шапке, но на его пальцах я заметил драгоценные перстни, чего, кажется, у него прежде не было. Сердце у меня сжалось от дурного предчувствия, тем более, что и сириец, по-видимому, узнал меня и даже кивнул мне головой в знак приветствия, улыбнувшись нагло, причем ярко заблестели его тщательно выбеленные зубы, оттеняемые алостью его толстых губ и чернотою его длинной бороды. Не ответив на приветствие сирийца, сделав вид, что я его не узнал, я торопливо прошел мимо.